Глава 22. Герцог схватил Вильгельма за шиворот и буквально встряхнул так, что тот растерял все цветы, которые еще не успел преподнести Алекс. Девушка тихо вскрикнула и осуждающе уставилась на своего кузена. «Чейз, отпусти его!» — насупилась Алексис. «Твое поведение крайне невежливо и даже неприлично!» «Ты что-то сказала о приличиях?» Герцог произнес это тихо и вкрадчиво, но так, что у всех присутствующих не осталось сомнений в его намерениях. «Вы крайне негостеприимны», — прохрипел принц, еле вырвавшись из цепких рук разгневанного Чейза. «Но знаете, ваше высочество, еще одно слово, и вы на собственную свадьбу с принцессой Софией явитесь с огромной щелью в передних зубах». После упоминания имени невесты Вильгельм заметно скис и, кажется, весьма расстроился. «Мне, правда, пора. Не знаю, что на меня нашло», — смущенно пробормотал он, хватая с земли помятый и грязный цилиндр. «Хотел просто нанести визит вежливости, наладить более близкое знакомство со своими будущими подданными. Вам лучше покинуть поместье». Чейз недвусмысленно кивнул в сторону главных ворот. Принц, рискуя своим здоровьем, быстро метнулся к Алекс и прижался губами к ее ручке, а затем, не сбавляя темпа, выбежал за пределы парка и исчез. «Даже не начинай!» — всхлипнула Алексис и скрестила руки на груди. «Сейчас же соберешь свои вещи и уберешься из моего дома!» — прорычал герцог. «Я управлюсь за час!» Алекс гордо вскинула подбородок и прошла мимо кузена, прижимая к груди охапку тюльпанов. «Постой! Я еще не закончил!» Алекс остановилась и опустила голову, пряча слезы. «Я понимаю, что страшно виновата. Хоть ты меня и называешь дурой, но очевидно, что Вилли находится под действием приворота. Никто в своем уме не влюбится в такую уродину, как я!» «Ну что ты, дорогая!» Я бросилась к подруге и погладила ее по спине в попытке утешить. «Ты прекрасная девушка. У тебя еще будет счастье и любимый мужчина. Но не принц». «Замечательно!» — развел руками Чейз, все еще пребывая в бешенстве. «Алекс, ты погубила не только меня, но и всех своих близких. Если хоть малейший слух дойдет до короля, нам не поздоровится. В лучшем случае лишимся всех титулов и земли, в худшем — сгнием на каторге». «Нужно найти способ снять приворот». Я вздохнула и с надеждой уставилась на супруга. «И как можно скорее?» «Да, это единственный выход», — согласился Чейз. «Ты права, Фабиана, и я даже, кажется, знаю, как это сделать». Я вернулась в дом и наскоро попрощалась с Кайлом. Он был озадачен и пытался задавать вопросы, которые я ловко обходила стороной, ссылаясь на родственную ссору. Но на всякий случай предупредила, чтобы братишка не распространялся в обществе о нашем посетителе. Кайл клятвенно обещал молчать. Как только он уехал, я поднялась к себе и обнаружила Алекс, сидящую на моей постели. «Фабиана, не бросай меня!» — жалобно взмолилась она. «Чейз собирается меня куда-то везти. Наверняка будет пилить всю дорогу и читать нравоучения. Но твое присутствие избавит меня от излишних оскорблений». «Куда вы едете?» «В соседний город, на ярмарку. Чейз хочет найти ту гадалку, у которой я купила заклинание на любовный приворот». «Отличная мысль», — поддержала я. «Надеюсь, все сегодня же и закончится». «Выше нос, подруга». «Ну да, закончится». Совсем невесело отозвалась Алекс. «Хотя не каждый день принцы падают к твоим ногам, ну да ладно». Я была рада, что здравый смысл возобладал у Алексис над собственным эго. Честь и репутация семьи оказались дороже, чем призрачная надежда выйти замуж за принца. «Это все равно не настоящая любовь», — грустно улыбнулась кузина. «Я бы не хотела неволить сердце Вилли». «Вот и здорово». Переодевшись, я спустилась к уже запряженной карете. Увидев меня, герцог прищурился, но промолчал. «Ну что, все в сборе?» — полюбопытствовал он, поджав губы. «Да, можно ехать», — — сказала я, довольная тем, что Чейз не стал возмущаться, что я решила сопровождать их. «Постойте! Нас забыли!» Мы удивленно обернулись на крики и увидели Тейджа, который со всех ног бежал к нам, обдирая носы лаковых ботинок об улыжнике мостовой. А за ним неслась Лили Роуз, размахивая кружевным белым зонтиком. «Колберт сказал, что вы едете на ярмарку», — обиженно произнес запыхавшийся мальчик. «Мы взяли пирожочка в дорогу». Гувернантка пролезла в карету и поставила на пол корзинку, прикрытую льняной салфеткой. «Великолепно!» — зловеще усмехнулся герцог. «Тейдж может сесть ко мне на колени», — тихо предложила я, помогая лисенку забраться по ступенькам. Чейз дал знак кучеру, чтобы трогался в путь. «Мы прихватили бутыль с морсом», — улыбнулась Лили Роуз. «До Элсвеля часа два пути, не меньше. Успеем проголодаться. Тем более получается, что мы сегодня останемся без обеда». «А пирожки с чем?» «С капустой и клюквой». «Тогда мне и тот, и другой». Алексис запустил руки в корзинку, а я обратилась к сидевшему возле окна Чейзу и легонько тронула его за руку. «Мы справимся», — шепнула я так, чтобы меня услышал только он. Не хотелось именно сейчас лелеять обиды. Я знала, что Чейз скрывает тайну, которая сжигает его изнутри. У нас еще будет время для серьезного разговора. Если захочет, я покину поместье и навсегда расстанусь с ним. А сейчас нужно спасти Алекс от гнева королевской семьи. Герцог обернулся и еле заметно кивнул мне. «А хорошей порции виски в этой замечательной корзине случайно нет?» — бодро осведомился его светлость. Царившее в экипаже напряжение сразу бесследно растворилось в воздухе. «Нет, милорд», — отозвалась гувернантка. «Но есть фляжка с элем». Чейз отказался от пенного напитка, а вот Алексис пару раз приложилась к фляжке. Видно, что она была взволнована, щеки раскраснелись, а глаза лихорадочно блестели. Я мысленно поблагодарила небеса за разумность суждений моей подруги. К счастью, Алекс умница и прекрасно сознает природу внезапной вспыхнувшей страсти своего поклонника. Было бы гораздо хуже, если бы она заупрямилась или, к примеру, решила бы сбежать с принцем или стала его любовницей. «Леди, я куплю всем вам леденцы на палочке», — неожиданно заявил Тейдж и самодовольно показал нам несколько медных монеток, зажатых в кулачке. «Где ты это взял?» Чейз перехватил руку лисенка и вытряхнул деньги себе на ладонь. «Сэр, отдайте!» — насупился мальчик, шмыгая носом. «Я заработал!» «Каким это образом?» Герцог наклонился к лисенку и пристально посмотрел в его янтарные глаза. «В приюте нас гоняли на работу!» Лицо лисенка стало пунцовым. «Мы с ребятами ездили на предельную фабрику, собирали упавший на пол хлопок. У меня лучше всех получалось. Знаете, как я ловко уворачивался от механизмов и проползал под станками?» Тейдж рассказывал все это с гордостью, рассчитывая на одобрение. Но я застыла, пытаясь осознать услышанное. Пятилетнего малыша подвергали риску за пару монеток. Как такое может быть? Грош цена таким властям, допускающим детский труд. Вот чем нужно заниматься в парламенте. «Действительно заслужил», — тихо проговорил герцог. У него будто ком встал в горле. Видимо, подумал, что лисенок украл эти несчастные деньги. «Тогда первым делом гувернантка отведет тебя в лавку со сладостями». «Благодарю, сэр», — обрадовался Тейдж. Он и думать уже забыл про недавнюю грубость его светлости. Дети недолго помнят обиды. А дети, для которых подобное обращение норма, вообще, видимо, никогда не обижаются. Я не смогла сдержаться, и, подхватив маленькое худенькое тельце, усадила мальчика к себе на колени. Какой хрупкий, почти невесомый ребенок, но с большим сердцем и своенравным характером. Я раньше дивилась, как Тейдж быстро торопится повзрослеть, но сейчас понимала, по-другому, таким как он, просто не выжить. «Тогда возьми пару фунтов». «Тебе же еще не выдавали карманные деньги?» Чейз вынул из кармана банкноты и сунул в ручку лисенка. «О, сэр, нет, не выдавали. «А разве мне положено?» Глаза мальчика расширились от удивления. Он как зачарованный смотрел на герцога, не в силах поверить в такое счастье. «Конечно», — кивнул Чейз. Тейдж проворно спрятал деньги в карман, а я прижала его к себе и поцеловала в кудрявую рыжую макушку. «Никому не отдам. А вдруг в новом доме с ним будут плохо обращаться? Мальчик и так настрадался. Нужно выбрать момент и попросить оставить лисенка в семье. Может, сердце герцога смягчится со временем?» Глядя на нас, Чейз чуть заметно улыбнулся. А мы с лисенком взяли по пирожку и принялись с удовольствием поглощать еду. За неспешными разговорами не заметили, как доехали до места. Еще издалека увидели растянутые шатры, а на дороге стало появляться все больше повозок. Все спешили на ярмарку. Мы вышли из кареты и разбрелись в разные стороны. Лили Роуз увела своего маленького воспитанника к лоткам с леденцами, а мы с Алексис и ее кузеном двинулись на поиски гадалки. Нам подсказали, что мадам Помила принимает в голубой палатке недалеко от фургончиков передвижного цирка. «Это она?» — спросил Чейз, отодвигая пыльную тяжелую занавеску и пропуская нас с Алекс в палатку. «Слишком темно, плохо видно», — пожала плечами девушка. Мы устремились вглубь и наткнулись на стайку молоденьких девиц, весело переговаривавшихся друг с другом. «Мне мадам предсказала скорое замужество», — восторженно делилась одна со своими подружками. «А мне судьбоносную встречу с герцогом», — просияла вторая. «Эй, вы куда? У нас тут очередь!» — возмущенно вскрикнула одна из них, увидев, как мы гуськом продвигаемся в угол, туда, где находился небольшой стол, за которым сидела полная дама в блестящем тюрбане. «Мадам Помила, вы помните меня?» Не обращая внимания на гневные окрики, Алексис кинулась вперед и присела на табурет. Женщина подняла руку, все пальцы которой были унизаны тяжелыми перстнями с цветными камнями, и провела ею над большим стеклянным шаром. «Звезды говорят, что ты хочешь замуж», — медленно проговорила дама. «Как-то она не слишком похожа на настоящую ведьму», — шепнула я герцогу. «Сам вижу», — скривился Чейз.